Глава 15. Василису бесцеремонно схватили и без лишних слов взвалили на лошадь впереди всадника. Несмотря на все ее протесты и проклятия, отправляемые в сторону похитителей, она видела, как двое напавших следом избили Костю, попытавшегося вступиться за нее, а затем бросили на обочине, после чего все трое умчались прочь, но ничего сделать не могла. Ей оставалось только ждать, когда они остановятся. И, возможно, постараться улизнуть, надеясь, что терпеть ей такое придется не всю дорогу. Однако, вопреки ее надеждам, всадники и не думали останавливаться слишком скоро. Похоже, решив довести свою добычу до места назначения так, как есть, вниз головой, что оказалось для девушки настоящей пыткой, и долго подобной поездки она выдержать не смогла. Да и как такое вообще можно вынести? Она же не мешок с картошкой. А этот дикий мужлан обращался с ней именно так, как с вещью. Нужно было срочно что-то придумать, иначе еще немного, и Василиса распрощалась бы с содержимым своего желудка, в котором и так уже давно и маковой росинки не было. Едва они завернули за очередной поворот, она стала отчаянно кричать и требовать, чтобы ее опустили на землю, угрожая потерей сознания от перевозки в таком положении. Но ничего не добилась. Везущему ее мужчине, судя по всему, это было даже на руку. Девица наконец-то закроет рот и перестанет истошно вопить, только раздражая глупыми угрозами. Тогда, немного поразмыслив, она решила изменить тактику и, проглотив на время гордость, стала умолять. И это сработало. Державший ее наездник все-таки не устоял перед слезными женскими просьбами и, сжалившись, усадил вертикально, при этом на всякий случай крепко придерживая рукой, чтобы она не спрыгнула. Хотя опасения его были напрасными, девушка боялась лишний раз пошевелиться. От прежней неудобной позы все тело болело, от скачки жутко тошнило, а от голода она чувствовала себя настолько слабой, что могла вообще нечаянно свалиться с лошади и попасть под копыта. Даже когда мужчина, немного притормозив, продолжил путь медленнее, как поняла Василиса, исключительно для ее удобства, она все равно не решилась на побег, сообразив, что данный момент не самый удачный, и она в любом случае далеко не уйдет. Сначала ей лучше выяснить, куда они направляются, а затем уже составить какой-нибудь план. Покинув лес, всадники устремились дальше, и вскоре дорога привела их к большому и густонаселенному городу, проехав через который, группа из трех мужчин приблизилась к воротам в высокой крепостной стене. Стража, находившаяся сверху, тут же дала указание открыть их и пропустить визитеров, гордо въехавших в чьи-то частные владения, после чего вся троица остановилась на мощенной подъездной площадке красивого парка. Оглядевшись по сторонам, девушка поразилась, насколько обширную территорию он занимал, уходя вдаль цветущими садами и клумбами, искусственными водоемами, фонтанами и уютными беседками, к которым вели ухоженные тропинки. Вдоль всего этого зеленого великолепия тянулись изящные архитектурные постройки из белого камня, примыкающие друг к другу, состоящие из двух или трех этажей с резными орнаментами и узорами на фасадах, а также стрельчатыми окнами и острыми башенками, смотрящими в небо. Дворцовый комплекс, судя по всему, должен был создавать впечатление рая на земле, ну или уподобиться ему, насколько возможно. И Василиса не могла не признать невольного восторга от созерцания увиденной роскоши. Двое сопровождающих всадников спешились, а затем помогли спуститься девушке с жеребца их предводителя. Сам же похититель, ловко спрыгнув с седла, подозвал к себе слуг, вышедших из главного здания, и отдал им какие-то распоряжения. Что точно он им сказал, Василиса не поняла, так как все вокруг в данный момент общались только на чужом для нее языке, который, по-видимому, являлся для них самих родным. Выслушав приказ, ее очень быстро увели внутрь, ни о чем не спрашивая, но аккуратно сопровождая как некую гостью, хотя, судя по тому, как ее сюда доставили, сложно было ожидать вежливого обхождения. Оставив девушку одну в большом зале, пара служанок вышла и плотно закрыла за собой двери, защелкнув на замок. А чуть позже из другой двери, по-видимому, ведущей в какое-то отдельное крыло, появилась пожилая женщина в длинном темном платье, расшитом бисером, которое укутывало ее с головы до ног, оставляя свободным только лицо и кисти рук. Сперва обе с интересом рассматривали друг друга, прежде чем незнакомка спросила Василису о чем-то на чужом языке. Но та не поняла и продолжала ошеломленно хлопать глазами. Тогда женщина предприняла вторую попытку, но уже на русском, хотя и с ощутимым акцентом. Однако было заметно, что ей приходилось нередко говорить на нем. «Ты понимать меня?» Девушка тут же кивнула, и ее собеседница удовлетворенно улыбнулась. «Хорошо, тогда я говорить с тобой на этот язык. Где я?» Первое, что сказала пленница с тех пор, как попала сюда. «Во дворце нашего повелителя. Я слышать тебя найти в лесу». «Не нашли, а похитили. Я была с другом, но...» Начала объяснять Василиса, но женщина мягко прервала ее старание. «Мне очень жаль, что ты оказался здесь, но тебе придется привыкать к жизни за эти стены». Слова незнакомки показались девушке чересчур фатальными, и она с жаром заявила. «Нет, я тут не останусь». Но женщина и не думала с ней спорить. Она снова улыбнулась, и выражение ее лица стало больше походить на сочувствующее. «Я все понимать, но у тебя нет выбора, к сожалению. Пойти со мной, я показать, где можно помыться и дать тебе чистую одежду». Женщина протянула к ней руку, но Василиса отпрянула, отказываясь верить в неизбежное, и, нахмурившись, демонстративно развернулась и направилась в сторону, откуда ее привели. А затем, с силой подергав ручки дверей, убедилась, что они все-таки заперты наглухо. Не теряя надежды, девушка начала упорно барабанить по искусно вырезанному деревянному полотну и кричать, чтобы ее немедленно освободили из плена, но никакого эффекта от своего протеста так и не добилась. С той стороны никто не ответил, ее просто игнорировали. Терпеливо ожидая, когда буйная гостья наконец выдохнется и перестанет выламывать дверь, пиная ее ногами, выплескивая наружу всю накопившуюся истерику, женщина спокойно произнесла. «Это женская часть дворца, и сюда все равно никто не зайти, кроме господина. Посему ты тратить силы впустую. Тебя более не выпустить из этих комнат». «Но я не хочу находиться здесь. Я должна быть в другом месте с другим человеком. А он сейчас там один на дороге, и я не знаю, жив ли. Мне нужно выбраться. Помогите мне, пожалуйста». Взмолилась девушка, не особенно обрадованная новостью о своем вечном заточении, и глядя на незнакомку, как на последнюю надежду. Однако та отрицательно покачала головой и развела руками, таким образом объясняя, что ничего для ее спасения сделать не сможет. Василиса совсем отчаялась и с грустью в голосе спросила. «Что же мне теперь делать? Смириться?» Добродушно ответила женщина и, приложив руку к своей груди, показала на себя. «Я Назифа. Следить за удобством на женской половине. А тебя как называть?» «Василиса», – машинально ответила гостья. «Вот и чудно». Женщина снова улыбнулась и сделала знак рукой, приглашая ее следовать за ней. «Прежде тебе надобно искупаться, привести себя в порядок и поесть. Ты давно не есть?» Подумав о еде, девушка устало кивнула и, решив отложить мысли о побеге на потом, покорно последовала за новой знакомой. Назифа проводила ее в женскую баню, которая в данный момент пустовала, так как для мытья отводилось определенное время, и оно уже прошло. Для Василисы специально нагрели воду по распоряжению смотрительницы, чтобы девушка смогла искупаться и смыть с себя грязь последних дней. Выложенная плиткой с цветочным рисунком помещение имело форму окружности, в центре которой находился неглубокий бассейн с фонтаном, украшенный маленькими скульптурами птичек, а по контуру стен располагалась одна общая каменная скамья, облицованная мозаикой. Источником освещения здесь служил лишь свет, проникающий через купольный потолок с отверстиями в виде то ли звезд, то ли цветов, создавая красивый эффект внутри. Василиса не очень поняла, что должны были символизировать эти узоры, но главное, что солнце еще не ушло за горизонт, и света было достаточно, чтобы видеть все вокруг и ни обо что не спотыкаться. Подойдя к одной из медных курн, также расположенных у стен над скамьей, она открыла кран с холодной водой, а потом с горячей, и наполнила чашу той температурой, которую посчитала приемлемой, после чего приступила к омовению, как называла этот ритуал Назифа. По распоряжению новой знакомой девушке предоставили все для того, чтобы она выглядела чистой, приятно пахнущей и опрятной. Мыло, мочалку, ароматические масла для тела и волос и новую красивую одежду, представлявшую из себя нежно-голубое платье из тонкой почти невесомой материи с каймой из белой вышивки по лифу и подолу, а также миниатюрные туфли-лодочки с загнутым носиком такого же оттенка. Назифа сама помогла ей одеться и просушить волосы, а затем проводила в отведенную для нее комнату, в которой девушку уже ожидал поднос с едой. «О боже, наконец-то еда!» В предвкушении прошептала Василиса, но прежде чем накинуться на горячие пирожки и блюда с запеченной рыбой, от запаха которых у нее тут же потекли слюнки, посчитала нужным поблагодарить добрую женщину, а затем со свежей сдобой в зубах поинтересоваться и другим, не менее волнующим вопросом. «Скажите, а есть ли тут еще девушки, кроме меня, или я единственная на женской половине? Наш повелитель Джабар-бей имеет и других наложниц. Но ежели ты спрашиваешь обо всех хатын, то во дворце жить еще и прислужницы, а также жены с дочерями великого хана Тактамыша, отца нашего господина. Они с недавних пор гостить здесь», — ответила Назифа. «Так вы смотрительница гарема, получается? Можно и так сказать». Девушка немного задумалась, прожевав один пирожок и ухватившись за следующий, а потом спросила. «Только вот не пойму, если у него много других, тогда зачем ему я? Мысли господина мне неведомы, но он молод и, как все мужчины его положения, бывать не сдержан», — улыбнулась женщина. «Чем-то ты ему показаться краше прочих, посему он и взять тебя с собой из леса». «Погодите!» Широко распахнула глаза Василиса, чуть не подавившись пирожком. «Так тот наглый жесткий мужлан, взваливший меня на коня, как какой-нибудь трофей, и есть ваш господин?» «Именно так. А ты этого не знать?» – удивилась Назифа. «Конечно нет. Я же не местная. А он не посчитал нужным представиться. Да если бы даже он это и сделал, я все равно бы не согласилась ехать с ним добровольно». Воскликнула девушка, вскочив со своего места и принимаясь расхаживать взад и вперед. «Не понимаю, чем я могла ему понравиться. Бродила по лесу сутки грязная, голодная и в рваной одежде. Ну и вкусы у вашего господина. Я, когда увидеть тебя впервые, тоже не понять». В недоумении пожала плечами женщина. «Но сейчас ты выглядеть совсем по-другому. Может, наш господин, несмотря на грязь, разглядеть в тебе чистый изумруд? Смотреть наперед – качество достойного правителя», – удовлетворенно кивнула собеседница. Василиса взглянула в большое зеркало, стоящее в ее комнате, и увидела в отражении изящную девушку в длинном голубом платье, украшенном бисером и еще какими-то камушками, отчего казалось, будто оно сверкает. Просохшие распущенные русые волосы после мытья пушились и волнами струились по плечам. Сейчас она и в самом деле выглядела словно принцесса и даже понравилась самой себе в отражении, чего с ней давно не случалось. Нравиться кому-либо и, главное, себе, Василиса уже отвыкла. Последний раз она одевала платье, когда ходила на свидание с Костей в тот самый памятный день у колодца, 10 лет назад. А после трагедии почему-то их возненавидела и носить перестала. А уж после того, как поняла, что гражданский муж бросил ее и ушел к другой, совсем потеряла веру в собственную привлекательность. В тот момент ей было очень больно узнать о предательстве, но она старалась не подавать виду, особенно при родителях, и наотрез отказалась возвращаться к ним домой. Девушке не хотелось, чтобы ее жалели и утешали. Ей хотелось просто остаться в одиночестве и жить своей жизнью, пусть спокойной и скучной, но зато ни от кого не зависящей. «Что будет со мной?» – спросила она у Назифы, от которой не ускользнула перемена настроения ее подопечной. «Ежели вести себя хорошо, то стать любимицей повелителя и иметь все, что по душе угодно. Он щедр к своим хатын, но ты скоро сама в этом убедиться. Господин повелел оповестить тебя, что изволить навестить сегодня вечером новую наложницу». «То есть как это?» – непонимающе уставилась на нее Василиса. «А если я против?» «Очень жаль, но у тебя нет выбора». Это были последние слова, услышанные ею от смотрительницы гарема, после чего женщина развернулась и вышла из ее покоев, оставив девушку одну. Пирожки и рыба, принесенные на подносе, уже остыли, но жутко проголодавшуюся пленницу ничуть не смущало подобное обстоятельство, и она снова устроилась поудобнее за низким столиком с едой. Для утоления жажды гостям здесь, видимо, подавали кумыс, потому что других кувшинов с напитком на подносе не оказалось, и, попробовав его, Василиса отставила подальше, решив, что такой аперитив ей совсем не понравился. А вот изюм, орехи и чернослив в качестве десерта ее вполне устроили. После сытного обеда девушка забралась на большую уютную кровать, застеленную цветным покрывалом, и даже не заметила, как уснула. В последнее время на нее свалилось слишком много всего, чего даже в голове не укладывалось. И теперь, утолив голод, ей хотелось только одного – выспаться, растянувшись на постели и обняв подушку. А уж кому принадлежала эта постель, было совсем неважно. Но долго пребывать в счастливом неведении относительно владельца кровати ей не пришлось. Из оков сна девушку вырвал звук хлопнувшей двери. Василиса вздрогнула и открыла глаза. На улице стояла ночь или поздний вечер. Из окна струился мягкий свет от небесного полумесяца, и единственным источником освещения в комнате в данный момент служила маленькая масляная лампа с дрожащим пламенем, выходившим из тонкого носика светилем, оставленная заранее назифой на столике. «Кто здесь?» – спросила девушка, прежде чем ее глаза успели сфокусироваться на объекте. Из темного угла ее покоев, где находилась дверь, отделилась тень и стала приближаться. Девушка тут же отодвинулась подальше к изголовью, при этом пытаясь рассмотреть вошедшего повнимательней. Вскоре в поле света, отбрасываемого лампой, попал мужчина и, горделиво выпрямившись во весь рост перед ее ложей, высокомерно объявил на понятном для нее языке. «Меня зовут Джабар Бей. Я правитель города и твой господин». Василиса сразу узнала своего похитителя. Те же черные волосы с небольшой бородкой, властный взгляд из-под густых бровей, но сейчас на нем была другая одежда, что-то наподобие длинной туники, на которую накинута такая же длинная парчевая накидка, расшитая золотом. Вероятно, мужчина рассчитывал произвести на нее впечатление своими регалиями, но девушка продолжала испуганно таращиться на него во все глаза, не произнося ни слова. Тогда, не дождавшись никакой реакции, он решил начать с комплимента, решив, что, очевидно, пленница от счастья потеряла дар речи. «Сейчас, когда тебя отмыли, я вижу, что ты не ровня местным. Кожа чистый и зубы белый. Я не ошибся, ты намного краше», — с высоты своего величия заявил мужчина, расплываясь в довольной улыбке. Однако девушка снова ничего не ответила, хотя, по его мнению, должна была бы обрадоваться такой чести. Может, она не Майя? Но, вспомнив, как упрямая девица орала всю дорогу и поливала его бранными словами, выбросил эту мысль из головы, а затем предпринял новую попытку к диалогу. «Откуда ты взялась в лесу? Говоришь, как славянка, но выглядишь намного дороже. Ты беглая рабыня с корабля? Кому принадлежала?» «Я не рабыня, и у меня нет хозяина», — сразу же выпалила Василиса в ответ на его предположение, чем только вызвала усмешку. «Хорошо. Стало быть, ты умеешь говорить. А то я решил, что мне послышались мольбы во время пути, потому как прежний хозяин отрезал тебе дерзкий язык». Испуганно уставившись на мужчину, девушка тут же захлопнула рот, оценив намек и лишний раз не испытывая судьбу. «Кто был с тобой на дороге?» Потребовал ответа Джабар Бей. «Не муж, не брат. Любовник?» Немного поразмыслив, пленница согласилась на последнее. «Да, любовник. И он вернется за мной, чтобы спасти из заточения». Угрозу она бросила на всякий случай, но собеседник пропустил ее мимо ушей, громко рассмеявшись. «Я спросил не потому, что боюсь его мести, Хатын. Мне было любопытно, дева ли ты до сих пор. Но теперь вижу, что нет. А стало быть, ты знаешь мужское тело и можешь ублажить в постели? Мне это подходит». Покрывшись ярким румянцем от услышанного, девушка отодвинулась еще дальше, лихорадочно соображая, как бы выкрутиться из такой ситуации. Тем временем Джабар Бей продолжал знакомство с новой игрушкой. «Мне сказали, тебя зовут Василиса, так?» Она молча кивнула. «Я буду звать тебя Василиса Прекрасной и повелю считать главный хатын в гареме. Ты рада? Торжественно объявил ее господин, попытавшись снова наладить диалог, начиная с подкупа. Но пленница по-прежнему не прыгала от восторга и не благодарила за изысканные комплименты, а только мрачно смотрела в его сторону, не произнося больше ни слова. Терпение ее похитителя постепенно стало истощаться. «Ты знаешь, для чего находишься здесь?» Нахмурившись, осведомился он, перейдя сразу к делу. Ответом ему был очередной молчаливый кивок, что давало основание считать такое поведение девушки покорностью или смирением собственной участью. А потому, наконец, расслабившись, мужчина присел рядом с ней на кровать и по-хозяйски пристроил свою руку ей на колено, прикрытое тонкой тканью платья. Но мнение относительно ее обманчивого послушания у него резко переменилось, стоило Василисе скинуть его ладонь и возмущенно воскликнуть. «Не смей ко мне прикасаться, мерзкий варвар!» На секунду, испугавшись своего импульсного поступка, девушка отодвинулась еще дальше от незваного гостя, оказавшись на противоположной стороне кровати, с опозданием подумав о том, что, наверное, ей стоило проявить чуть больше дипломатии, находясь взаперти с чужаком в его собственном доме. Но она просто не могла сдержаться. Скорее всего, сейчас он разозлится и сделает с ней что-то ужасное. Или, может быть... Однако Джабарбей лишь рассмеялся в ответ на ее порывистый отказ от его прикосновений. «Стало быть, тебе по душе сила, а не ласка, строптивый хатын. Ну что ж, такая забава горячит кровь не меньше, чем укрощение норовистой лошади». Самонадеянность наглеца вдруг разозлила Василису, и она выкрикнула ему в лицо. «Мне все равно, кто ты! Я никогда не соглашусь делить с тобой постель!» «Отпусти меня по-хорошему!» «Забудь об этом!» — усмехнулся тот. «Теперь ты принадлежишь мне, и я собираюсь получить удовольствие, подчиняя тебя себе, прекрасный хатын!» Не теряя больше времени на бесполезные уговоры, мужчина повалил на кровать сопротивляющуюся пленницу и, подмяв под себя, попытался поцеловать. Девушка отчаянно вырывалась, но крупный тяжелый насильник напористо вдавливал ее в покрывало, стараясь ухватить ее губы своими и заставив раскрыть рот. Но внезапно ощутив резкую боль, он взревел, словно дикий зверь, и отпрянул от нее. «Ты укусила меня!» Казалось, он сам не верил в то, что говорил, ошеломленно уставившись на взъерошенную девушку перед собой. Сердце Василисы стучало, как сумасшедшее, и готово было выпрыгнуть из груди от страха, ощутив во рту соленый привкус чужой крови. Она в панике взглянула на своего мучителя, не зная, чего от него ожидать. А в следующую секунду его рука с размаху ударила ее по лицу, опрокинув на подушки. «Ах ты, дрянной девка!» – зарычал он, но, стерев со своей губы проступившую кровь, заставил себя говорить спокойнее. «Ладно, мы вернемся к этому завтра. А пока даю тебе ночь на раздумье. Ежели к рассвету ты не проявишь должной покорность своему господину и не станешь ласковый хатын, то ощутишь на себе не мой благосклонность, а щедрый удар плетьми. А коли и это не научит тебя смирению, то я отдам беглой рабыне на потеху стражникам, и тогда не проси пощады. Я буду глух к твоим мольбам, а ты узнаешь, кто такой настоящий мерзкий варвар». С этими словами он покинул ее комнату, громко хлопнув дверью, оставив перепуганную девушку наедине с мыслями о собственной судьбе. Василиса еще некоторое время ошарашенно смотрела на дверь, боясь того, что ее тюремщик может вернуться. Она прижимала руку к горящей щеке, по которой пришлась размашистая пощечина. Но все ее мысли почему-то были направлены совсем на другого человека. Она думала о Косте. Где он сейчас? Жив ли и сможет ли она увидеть его вновь? Девушка не сильно полагалась на его помощь, ведь он понятия не имел, куда ее увезли и где держат. Да даже если бы и знал, отсюда ей уже не сбежать. Дворец битком набит стражей, а ей самой со дня на день грозит стать жертвой насилия средневекового захватчика, который считает себя ее полноправным хозяином.